Сегодня с помощью Божьей мы продолжим изучение послания апостола Павла к Титу. В силу того, что на Крите находились и действовали по своему усмотрению противившихся, кого апостол называет непокорными, пустословами и обманщиками, апостол в послании к Титу особенно подчеркивает способность епископа или пресвитера умению учить истине. В прошлой беседе мы обратили внимание на некоторые характеристики и действия таковых лжеучителей. Будет уместным сегодня обратить внимание на характер их учения и цель его. Об этом ясно говорится в стихе 14 и 15. «Не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Это чуждое учение апостол определяет словами «басни иудейские и постановления людей, которые отвращают человека от истины». Что именно понимал под этим апостол, Тит и критяне знали ясно. Нам же трудно это точно угадать, так как басни иудейских и заблуждений человеческих было много. Под баснями иудейскими не следует понимать постановление закона или строй подзаконной религиозной жизни, но или кривое толкование этих постановлений и их значения, или все, что после придумано к ним самими иудеями. Святые книги Ветхого Завета не есть басни, но неправые толкования и прибавления – вот что басни. В то время существовали различные толкования и прибавления и у есеев, и у саддукеев, и фарисеев. Были между иудеями философские мудрователи и мечтатели мистики. Были и христиане из иудеев, державшиеся как исполнение законных постановлений, особенно об обрезании, субботе и рода пищи, позволенных и запрещенных, о чем свидетельствует апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе. Что из этого всего разумел апостол, не видно. Но то несомненно, что в учение суесловов, соблазнявших критян, иное из этого входило. Но что значит выражение «постановления людей»? Существует три объяснения. Первое. Иоанн Златоуст разумеет здесь обычаи иудейские законные, которые, не будучи сами по себе, по своему происхождению и назначению баснями, становятся таковыми, когда их считают обязательными после того, как они потеряли свою силу. Закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей, как говорится в послании к евреям 10.1. Второе. Под заповедями человеческими понимаются многими те иудейские постановления, которые были прибавлены иудеями к закону. Третье. Выражения «постановления людей» могут обозначать и языческие мудрствования и обычаи, ибо, как видно по ходу речи, что мудрствования суесловов, соблазнявших критян, были смесь иудейства и язычества, то апостол, заповедуя не внимать тому, что чуждо вере и что может сделать веру нездоровою. И это так. Если ты содержишь веру, то для чего вводишь еще нечто другое, как будто вера недостаточна для оправдания? Для чего порабощаешь себя закону? Или ты не надеешься на веру? Это ужасное свойство – присуще больному и неверующему. Такой человек сомневается, а душе верующей не свойственно сомневаться, ибо написано: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» Якова 1.8. Но истинное дитя Божье должно иметь твердость в своей вере, как и говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею 1.12. ибо я знаю, в кого я уверовал». И вполне возможно, что среди критян не ходили какие-либо новые, смешанные из иудейства и язычества учения, а оставались прежние иудейские и языческие суеверия и обычаи, которым иные придавали важное значение и старались удержать в них и других. Какова же цель этого учения? Чего добивались лжеучителя? Ответ на этот вопрос нам дает в какой-то мере стих 15. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть». Легалисты делали различие между чистой пищей и нечистой, а цель их учения – стремление к чистоте. Но разве в действительности пища может сделать человека чистым или нечистым? Ведь чистота или нечистота зависит от сердца человека, а не от того, что он ест. На это в свое время Господь Иисус Христос сказал следующее: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Матфея 15:11. Конечно, в Ветхом Завете некоторые яства были запрещены Богом. Иоанн Златоуст говорит, что это было сделано не потому, что они были нечисты, а чтобы лучше обуздать плотоугодие. Бог не сотворил ничего нечистого, и нет ничего нечистого, кроме греха, потому что он касается души и ее оскверняет, а все прочее считается нечистым по предрассудку человеческому. Мы можем также заметить, что склонность к аскетизму существовала, как говорит история, не только среди иудеев, но и среди других групп, которые учили, что физическое тело человека, как материя, есть злое, и поэтому, не удовлетворяя запросы и аппетиты тела, совершаем доброе дело. Но пища была дана Богом человеку для поддержания человеческой жизни. Бытие 1:29 и 9:3. Как вы видите, тенденция к аскетизму существовала в то время. Об этом напоминает нам апостол Павел в послании к Титу 1:15, первое послание к Тимофею 4, Колоссянам 2. Поэтому апостол Павел ясно показывает здесь, что те, кто держатся этого учения, поступают нелогично и не в согласии со Словом Божьим, ибо всякое творение Божье хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. 1 Тимофея 4:4-5. Путь к чистоте, с чего именно мы начали, не зависит от питья или пищи. Апостол говорит следующее: «Для чистых все чисто. У одного питание чисто, и притом любое, потому что с чистым сердцем принимается. У другого питание нечисто, потому что с нечистым сердцем принимается. А чистое сердце то, которое, отрешившись от всякого самоугодия, все направляет к славе Божьей. Это те, кто очистился от своих грехов драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. То коль ми паче кров Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Евреям 9:14. Даже и та пища, которая церемониально считалась нечистой в Ветхом Завете, иначе преподнесена Господом апостолу Петру в видении. «Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, не почитая нечистым». Деяния апостолов, 10 глава, 15 стих. И кроме этого стиха мы видим в стихе 4 и 5, в первом послании к Тимофею, в 4 главе, что пища освящается Словом Божьим и молитвою. Но с другой стороны, согласно Слову Божье, для оскверненных и неверных нет ничего чистого, Титу 1 глава 15 стих. Почему именно ничего нечистого нет? Ответ мы находим в следующем выражении: но осквернены и ум их, и совесть. У таковых и интеллектуальная сторона, ум, и моральная сторона, совесть, настолько испорчены, что они не могут сделать правильный выбор между добром и злом. Их ум оскверняется ложными понятиями, которые принимают без рассуждения, по одному влечению сердца, или увлекаясь обычаями, или по тщеславию. Совесть оскверняется, когда человек наперекор ей действует по тем же ложным понятиям, или когда вообще действует, не внимая совести. Таким образом, не приняв Христа, они сами нечисты. Поэтому, имея этот испорченный вкус, думают, что принимаемое ими нечисто, хотя оно чисто. Их суждения ложные, их вкус ошибочный, всего лишь потому, что они духовно больные. И поэтому Господь говорит через пророка Исаии 1:16: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло».